Глава 16. Путь проходил через горные леса, поднимаясь все выше и выше, на самую вершину, а потом будет тяжелый спуск и родные места. Девушка погоняла свою лошадь, чувствуя недовольный взгляд мужчины, Ревальда, контролирующего каждое ее движение в сторону. Если такое случалось, Витерк останавливался и спрашивал, как она себя чувствует. Кассандра сама решила поскакать на лошади, как только вышли из таверны, чувствуя, что нуждается в этом. Она должна была сама подняться в гору. Что ее поразило и порадовало, мужчина не отказал, но подъехал и громко отчеканил. «Ночью ты поедешь со мной. Будет буран». Девушка кивнула, соглашаясь с ним, и Витерк поехал вперед, довольствуясь ее ответом. Он уважал пожелания своей пары, пока не будет опасно для ее жизни. Знахарка улыбалась, поглаживая лошадь по гриве, посматривая по сторонам, пока погода стояла чудесная. Лишь там, вдали в горах, стояли темные тучи, предупреждая о том, что к вечеру их путь не будет столь спокойным и солнечным. Обернулась назад и посмотрела на Сиену, отказавшуюся от помощи Хантера, предложившего ей ехать с ним. Принцесса сидела на коне и качалась в разные стороны. Девушка остановила лошадь и дождалась, пока Сиена подъедет ближе. Когда увидела ее бледное лицо, взволнованно проговорила. «Что-то не так. Тебе должно быть легче». Сиена подняла на нее взгляд и злобно процедила. «Грудь. Жжет». Ничего не понимая, Кассандра посмотрела вперед. Она хотела доехать до Ревальда и попросить сделать остановку, чтобы осмотреть Сиену. Спешить вперед не пришлось, так как к ней уже направлялся мужчина, двигаясь намерением мощно и быстро. Увидев, в чем причина остановки, Ревальд повернулся к Витергам и махнул рукой, приказывая остановиться. Спустя короткое время принцесса сидела на теплой шкуре, а знахарка осторожно раздевала ее, пытаясь освободить грудь. Мужчины отошли, стояли в стороне, давая возможность девушке осмотреть больную. Принцесса отвернулась, скрипя зубами, не желая говорить. Она не понимала, почему ей до сих пор больно. Так больно, что сил не было. Злость, раздражение, гнев, других эмоций не было. Она ненавидела весь мир, особенно жертву, у которой все складывалось хорошо, в отличие от нее. А может, она специально плохо ее лечила, надеясь на смерть своей принцессы? Да, вполне возможно. Кассандра расстегнула платье и с ужасом выдохнула, отмечая рваные гнойные раны, не такие страшные, как на ноге, но они тоже выпускали сок только зеленого цвета. Девушка вернулась к просмотру одежды и увидела следы когтей. «Беловол коснулся тебя, ногтями продрал одежду и задел грудь, и ты ничего не сказала!» — воскликнула она. «Почему?» «Я не чувствовала. Совсем. Только адскую боль на ноге. Просто мне казалось, что это от нее отдает». «Ты не мылась? Не смотрела? Как так?» «Я не привыкла мыться в простой воде», — процедила Сиена, удивляясь глупости Ерохи. «Принцесс купают в настоях, чтобы увлажнить тело, и оно было таким же нежным, как у младенцев, а простая вода сушит и убивает кожу. Но твое тело искалечено, и я не знаю». «Так лечи!» — резко зарычала Сиена, чувствуя, что во рту появилась слюна. Ей захотелось расцарапать лицо Ерохи, разодрать до крови, отомстить за все ее страдания. «Кассандра, все нормально?» — раздался громкий голос Ревальда, и принцесса резко отвернулась, стараясь подавить в себе желание наброситься на мелкую тварь, лишившую ее уважения, оборотней и почета. «Не двигайся, я обработаю рану. Будет больно, потому что буду лить огненный отвар». «Огненный? Там ядовитые травы. Та смесь, что я тебе в таверне обрабатывала, закончилась. Я совсем немного взяла в дорогу», — проговорила девушка и осторожно стала лить на грудь, стараясь не шевелить рукой, когда принцесса закричала, дергаясь в сторону. «Нет, я не хочу!» — закричала она, считая, что Ероха издевается над ней. «Потерпи!» — резко сказала Касси, злясь, что принцесса делает сама себе хуже. Боль оглушила, и Сиена перестала шевелиться, кусая губы в кровь. Когда знахарка закончила, она повернулась к Ерохе и с наслаждением напомнила. «Ты помнишь про свое обещание? Скоро придет твой час!» Касси вздохнула и посмотрела на ели, так полюбившиеся ей, на неполную луну на темном небе, на снегопад огромных снежных хлопьев, на черных мертаров, топающих на месте от холода. Даже сейчас, поздним вечером, когда рядом притаились свирепые хищники, она была счастлива, что находится здесь, чувствовала себя как дома, и теперь, когда она нашла свое место, где нет жестокости таранцев, ее заставляют выполнять бессердечные правила и традиции того королевства, что уже для нее не существует, девушка резко повернулась к Сиене и спокойно произнесла: «Нет, принцесса даже не осознала, планируя дальше травить Ероху». Как вдруг поняла ее ответ, возмущение с новой силой поднялось в ней. Ей и в голову не пришло, что низшая тварь смеет отказать ей, принцессе. Несмотря на боль в груди, она схватила девушку за руку и гневно процедила: «Ты, Ероха, и должна отдать свою жизнь за меня. Теперь я не Ероха», — громко проговорила Кассандра, удивляясь силе, что шла изнутри, смелости, что рвалась наружу. «Я — знахарка снежных земель, и мое призвание — помогать и дарить жизнь, а не губить свою, когда во мне нуждаются. Я вырвалась из проклятой клетки Таранского королевства, и их законы не действуют здесь». «Нет, ты родилась Ерохой, чтобы умереть», — процедила она, поднимаясь, желая вцепиться наглой девке в лицо, но, отмечая, как внимательно Хантер смотрит на нее, сидя у огня, сдержала порыв. «Я всегда ненавидела ваши жестокие законы, и теперь свободна от них», — отчетливо проговорила девушка, чувствуя, как легко стало на душе, и ничего не случилось в ответ. Никакие боги не покарали. Принцесса привыкла, что ей поклонялись. Сие ненормально приносить в жертву людей, заботясь только о себе, как и всей ее семье. Все только для нее и королевства. Безжалостные убийцы. Жаль, что никто из Ерох не знает, что здесь можно выжить, можно жить, если иметь сильных защитников. «Ты не имеешь права. Ты рождена, чтобы умереть», — не унималась принцесса, все больше злясь, что не принесла ее в жертву в начале пути. «Все живое рождается, чтобы жить, а вы, по глупым знакам, превращаете нас в рабов, изо дня в день ожидающих своего часа, чтобы умереть ради вашего эгоизма. Но если такое случается у знати, то вы забываете о своих же условиях». Сиена с яростью посмотрела на девушку и подняла руку для удара, удивляясь, как Ероха могла такое ей сказать, своей принцессе, как девушка перехватила руку и откинула в сторону, смело вглядываясь в перекошенное от злобы лицо. «Ты выполнишь то, что должна», — прошипела девушка. «А не то я...» «Нет, я тебе ничего не должна и никому», — ответила Кассандра и поднялась. На секунду задержала внимание на немощном искалеченном теле, глазах, полных ярости и злобы, даже в такой момент, и с отчаянием в сердце воскликнула: «Сколько же в тебе жестокости и ненависти! Не боги-убийцы, а вы! Они не могут требовать жертв. Они созидают, дают жизнь. Это вы, только вы отвечаете за смерть невинных, прикрываясь ложью, и за это они вас покарают». Девушка больше не хотела ничего говорить. Она пошла вперед, не замечая ничего, не зная, что в темноте за ней наблюдают мужчины, слушая каждое слово. Ревальд смотрел вслед своей паре, зорко следя за каждым шагом. Хотел пойти следом, но понимал, что ей нужно дать немного свободы, но риск, что на нее могут напасть, беспокоил. «Что решаем с принцессой?» — недовольно проговорил Креван, заостряя взор на темноволосой девушке, которая испытывала неприязнь и ярость. «Оборотни заботятся о своих женщинах, оберегают, делая все для их безопасности, но с момента встречи с принцессой он понял, что такое ненависть и ярость к самке. Он не нуждался в такой ядовитой мегере в своем доме, стае и тем более постели. Мужчина должен отдыхать дома со своей семьей, с нетерпением ожидая этого момента, а не ждать удара в спину. Ревальд продолжал наблюдать за местностью, даже когда девушка скрылась за соснами. Он втянул запах, чувствуя запах гнили и крови, и нахмурился. Невыносимая вонь от таоранки не давала нормально дышать и распознавать запахи. Странно, но он чувствовал этот запах со стороны деревьев. Мужчина злился, что они были вынуждены остановиться здесь. Эта территория считается очень опасной, так как никто на огромное расстояние здесь не охотится из-за каменных глыб под землей. И есть предположение, что самки беловолов обитают именно тут зимой. «Луна подскажет», — сказал он, делая шаг, желая проверить свою женщину. «Мы не можем привести ее в Хорм. Опасно. Она уже агрессивна, и нужно держать ее подальше от Кассандры. Да, поднимемся в горы и в таверне решим», — резко выдал мужчина, двигаясь быстрее, все чаще втягивая ноздрями воздух, понимая, что его нюх не обманывает. «Хорошо, брат», — согласился Креван и тут же прорычал. «Беловолы!» — не успел сказать, как послышался крик девушки и скуление опасного животного.